Раньше империя была их страной. Решили зайти в гости. Тебе не очень хорошо удается ирония. Очередная стрела была готова, и я положил ее рядом с остальными. Поискал глазами новый наконечник, выбрал широкий срезень. Вам, госпожа, может грозить опасность. Не думаю, что к нам на огонек заглянут бывшие ходячие. Полагаю, неделю назад никто не думал, что они решат заглянуть в империю. Не знаю, что нужно проклятым в нашей стране. Но теперь здесь опасно. Надо придерживаться прежнего плана и отправляться в Альсгару. У Йоха должок. До этого ли? Сейчас начнется война. Гиянам всегда нужны деньги. Гиян — жаргонное название мастера наемного убийства. Слово произошло от бласкова «Гиян Джагара Танда», убийца, которому платят награду. От нас не отстанут, пока мы не уберем заказчика. Лайон покачала головой. Она поняла мою мысль, но все еще сомневалась. Ты упрям, как стадо самых тупоголовых ослов. Серый, мы не справимся. А ты слишком надеешься на милость Мелоты, ласка. Как показывает опыт, неприятности на голову сваливаются неожиданно. Я видел, что она хотела вспылить, закричать на меня, но сдержалась. За прожитые вместе годы успела узнать, что тогда я еще сильнее заупрямлюсь и сделаю все по-своему. Поэтому она погасила порыв и примирительно улыбнулась. «Давай подождем до вечера, дорогой». «Давай», — легко согласился я. «Но ничего не изменится. Нам повезло, что живем на окраине, а то бы пришлось впускать в дом всякую мразь». Известие о том, что врата пали, и в империю вторглись враги, я принял спокойно. Да, конечно, поначалу не поверил, но набаторцев видел своими глазами, а значит, те как-то прошли через самшитовые горы. Сделать это можно было лишь через врата, и вряд ли гарнизон крепости пропустил врагов по доброте душевной. На самом деле, мне было все равно, кто правит. Хоть император, хоть проклятые. Все едино до тех пор, пока они трогают меня и мое солнце. Дают жить спокойно и ладно. А все остальное — их личная грызня. И геройствовать за чужие интересы глупо. Кому это надо? Разве что сказателям. Только мечтающим превратить опрометчивый поступок очередного мертвого героя в очередную слащавую легенду. «Ну вот, накликал», — вздохнула Лайон, посмотрев в окно. «Стоит подумать о Дряне, и она тут как тут». Я увидел, что во двор входит четверка людей Молса. Ласка опасно сузила глаза. «Выпроводить их?» «Нет», — быстро ответил я ей. «Узнаем, что им на этот раз понадобилось». Бамут и Гнус встали у ворот. Кнут и Шен подошли к крыльцу. Мы встретили их на пороге. Кнут, увидев нас, благодушно поинтересовался. «Как здоровье, Лайон?» «С каких пор ты столь заботлив?» «С тех пор, как Молс попросил сопроводить вас до Альсгары в целости и сохранности. Я зарабатываю на вас деньги». Она рассмеялась невеселым смехом. «Честный ответ, не ожидала от тебя». Тот невозмутимо пожал плечами. «Мы по делу пришли. Наботорцы забрали трактиры в вечное пользование, а нас попросили убраться пока целы». «Поражаюсь такой доброте. Наши бы на их месте чужаков вздернули, особенно столь подозрительных. В вас за версту видно шпионов». «Мэллот от тощей вдовы миловал». «Имеется в виду виселица». «Мы не стали дождаться, пока нас вспомнят. Их капитан, несмотря на молодость, еще та скотина». «Это и лошадей всех отобрали, ублюдки». Зло оскалился Бамут. Я подбросил утак в воздух. Поймал за рукоятку, подбросил, поймал. «Что потребовалось от нас? Мы лошадей не вернем». «На постой, пустите». Мы с Лайон даже не переглянулись. «Я им не доверяю». «Я тоже, Несс. Но они могут оказаться полезны, если соберемся уходить». «Проще без них. Иначе придется отрастить глаза на затылке». «С ними будет легче выбраться из деревни. Затем постараемся избавиться». У нее был практичный склад ума. Она никогда не спешила отказываться от полезных вещей. Умная девочка. «Нельзя стараться избавиться. Либо мы это сделаем, либо нет. Ты уверена, что сможешь справиться со всеми, дорогая?» «Да». «Хорошо, сделаем, как ты сказала. Но сначала попытаемся прорваться без их помощи». «Не вижу у вас оружия». Я цепким взглядом осмотрел непрошенных гостей. «Сказали все сдать. Бамуту еще и в глаз за припрятанный арбалет дали». «Хорошо, можете оставаться. Южная половина дома в вашем распоряжении. Вход с огорода. Надеюсь, вы не причините нам хлопот». В последние слова я вложил угрожающие нотки. «Никаких хлопот не будет», — поспешил заверить Кнут. «Ты надолго собираешься здесь задержаться?» «Подумываю над этим вопросом», — неопределенно ответил я. «Просто в качестве размышления. Сегодня наботорский патруль попытался остановить двух всадников, которые направлялись в вашу деревню со стороны Альсгары. Как я слышал из разговора,

Женщину даже пальцем не троньте. Она нужна мне целой». Ан оказалась умна и отнюдь не робкого десятка. Здесьцу нравились такие. Врала, конечно, когда говорила, что не была в лесу. Ее выдал стук сердца. Но вот когда он упомянул о даре, женщина и вправду ничего не понимала. Никаких намеков на ложь. Жаль, что он не умеет ощущать силу, пока ее не призывают. Можно, конечно, и самому справиться, снизойти до банальных пыток, в крайнем случае. Но он боялся ошибиться. Если Анна умрет, и с ней умрет ее способность, вышестоящие его по голове не погладят. Так называют колдунов восьмого круга. Так что придется просить помощи. Колдун не любил этого. Но другого выбора не было. Приказ был предельно ясен. При нахождении людей, у которых может быть искра, сообщить незамедлительно. Концом посоха Здисец начертил на прокаленном зноем песке волнистую линию. Заключил ее в треугольник, произнес короткую формулу вызова. Из скудных теней соткался вестник, сердито зашипел, получил указания и растаял. Он знал, кого следует искать и что передать. Оставалось ждать.